Том оробел, но искушение было слишком сильно, и мальчики решили пойти посмотреть, уговорившись тотчас же повернуть и дать тягу, если только храп прекратится. На цыпочках, один за другим, они стали подкрадываться к спящему. Не доходя несколько шагов, Том наступил на какую-то палку, она сломалась и громко хрустнула. Спящий застонал, повернулся, и его лицо попало в полосу лунного света. Это был Меф Поттер. У мальчиков кровь застыла в жилах, и они ужасно оробели, когда спящий пошевелился. Но теперь все их страхи рассеялись. Они тихонько прошмыгнули сквозь пролом, прошли вместе несколько шагов и уже были готовы разойтись, как вдруг в ночной тишине снова раздался зловещий протяжный вой. Они оглянулись и увидели незнакомую собаку, стоявшую в двух шагах от того места, где лежал Поттер. Ее морда была обращена к нему, а нос был поднят к небу. «Так это она на него!» — в один голос воскликнули мальчики. «А знаешь, Том, говорят, около дома Джонни Миллера выла бродячая собака как раз в полночь, уже недели две тому назад, и Козадой влетел к нему в комнату, сел на перила лестницы и запел в тот же вечер. А до сих пор никто у них в доме не умер». «Да, я знаю. Но так что же с того? Ведь Грэсси Миллер в ту же субботу упала в камин и страшно обожглась». «Да, но она не умерла. И не только не умерла, а наоборот поправляется». «Ладно, погоди. Увидишь, что будет. Ее дело пропащее, все равно, как и Мефа Поттера. Так говорят негры, а уж они эти дела понимают». И мальчики расстались в раздумье. Когда Том влезал в окно своей спальни, ночь подходила к концу. Раздеваясь, он принял все меры, чтобы не шуметь, и, засыпая, поздравил себя с тем, что никто не узнал о его смелых проделках. Ему и в голову не приходило, что тихо храпевший Сид на самом деле не спал, и не спал уже около часа. Когда Том открыл глаза, Сид успел уже одеться и уйти. Час был поздний, и воздух, и солнечный свет ясно говорили об этом. Том был поражен. Почему его не разбудили? Почему не растормошили, как всегда? Эта мысль наполнила его дурными предчувствиями. В 5 минут он оделся и сошел вниз, хотя его клонило ко сну, и он чувствовал во всем теле усталость. Семья еще сидела за столом, но завтрак уже кончился. Никто не сказал Тому ни одного слова упрека, но все глаза были отвращены от него, и в комнате стояла такая торжественная тишина, что сердце преступника пронзил леденящий холод. Он сел и старался казаться веселым. Напрасный труд, никакого отклика, никто даже не улыбнулся, и он тоже погрузился в молчание, и сердце его сжала тоска.